«В Акабаре случилась нешуточная беда, Ваше Величество», — произнес посол, честное слово, не без театральной скорби. «Неожиданные взрывы едва ли не до основания разрушили морское министерство, а также большую часть увеселительного парка Ганимат. Разрушения обширны, жертвы велики». Он сделал паузу, определенно ожидая вопросов вроде: «Ну и какого черта вы ко мне приперлись с этим, почтенный?» Однако Сварог молчал, глядя с величайшей готовностью слушать далее, и, как он надеялся, с детским простодушием. Понявши, в конце концов, что вопросов не дождаться, злачной дедушка продолжал с той же наигранной скорбью: «Как ни печально и неприятно мне это произносить, но именно вас, Ваше Величество, мы считаем виновником происшедшего. Удары были нанесены пущенными из-под воды ракетами невероятной мощи, каких не имеется на вооружении ни в одной державе Харума. У нас есть немало свидетелей, видевших, как по реке Эрис буквально у самой поверхности воды двигалась подводная лодка исполинских размеров». Сварог вежливо, но непреклонно поднял ладонь, вынудив посла умолкнуть. Усмехнулся. «О да, конечно. Я не сомневаюсь, что у вас в Гароте сыщется немало людей, привычных к созерцанию подводных лодок. В отличие от прочих держав, где столь экзотические средства передвижения отроду не видывали». «Я вас не понимаю, Ваше Величество», — не моргнув глазом, сказал посол. «То есть как?» — картинно изумился Сварог. «Вы хотите сказать, что ничегошеньки не знаете про обретающиеся в Гароте подводные лодки?» «Совершенно не понимаю, о чем вы, Ваше Величество», — твердо произнес посол. Сварог мысленно расхохотался. «Да что там?» Жизнерадостно заржал, простите за вульгарность. Как и следовало ожидать, посол не мог не угодить в нехитрую ловушку. Теперь Сварог совершенно точно знал, что раззолоченный прохвост брешет, как сивый мерин, что о подлодках такеретов он знает. На лбу посла, если зорко присмотреться, появились мельчайшие бисеринки пота. Человек его возраста, профессии и жизненного опыта наверняка знал, что любой лар моментально определит, когда ему говорят правду, а когда врут беззастенчивым образом. Прекрасно понимает, что угодил в капкан, но ничего поделать не может. Вынужден разыгрывать свою партию до конца. «И при чем здесь я?» — с младенческой наивностью спросил Сварог. «Ни в одном из моих военных флотов нет ни единой подводной лодки. Сами посудите, но откуда им взяться?» «Насчет флотов я не сомневаюсь, Ваше Величество», — сказал посол. «Однако в вашем личном распоряжении находится подводная лодка, боевой подводный корабль былых времен, добытый вами на Хайгроне». «У вас и этому есть свидетели», — поднял брови Сварог. «Интересно, как на сей раз старичок вывернется? Никаких посторонних очевидцев быть не может. Моряки с третьего городского фрегата, кое-как дотащившиеся до родных берегов, даже если и видели, как остальные два потопили вылетевшие из-под воды ракеты, свидетелями считаться не могут, поскольку никаким чудом не могли узреть остававшуюся на глубине подлодку». «Свидетелей нет, но мы совершенно точно знаем, что вы, как бы это выразиться, вступили во владение лодкой». «Да, действительно», — сказал Сварог. «Вступил, не стану отрицать. Вступил во владение деревянной подводной лодкой, снабженной запрещенным имперскими законами движителем, сиречь толкающим винтом. И была эта лодка на корабле под названием «Радуга», плававшим под городским флагом. Корабль захвачен моими людьми, при этом погибли лишь те, кто сопротивлялся с оружием в руках. Зато в наших руках оказались все, без исключения, инженеры и рабочие, обслуживающие подводную лодку, а также некий ученый муж, именующийся мэтр Тагарон». «И вы так спокойно об этом говорите, употребляя слова «захвачен моими людьми». Насколько я знаю, в нашем военно-морском флоте попросту нет судна под названием «Радуга». Это не военный корабль, а гражданское судно, имеющее право, как любое другое, невозбранно плавать в водах Хайгрона, никоим образом не входящего в состав ваших владений». Вы откровенно признаетесь, что совершили пиратские действия, понятливо подхватил Сварог. Полноте? Какое же это пиратство? Означенное судно везло категорически запрещенное имперскими законами устройство, эту самую подводную лодку. В таких условиях любой лояльный подданный империи вправе, если у него есть такая возможность, захватить нарушителей закона и сдать их властям. На этот счет существуют недвусмысленные правила. Я не помню точно название документа и номера параграфов, но при желании их нетрудно отыскать. Теперь уже он сделал паузу, но посол промолчал. Сварог продолжал. Таким образом, в руках компетентных инстанций оказалось изрядное количество ваших подданных, дающих интересные показания. Посол отчеканил. Судно «Радуга» не приписано к нашему военному флоту и не принадлежит какой-либо государственной службе. Оно находилось в частной собственности помянутого мэтра Тагарона, опять-таки не состоящего на коронной службе в каком бы то ни было качестве. Мэтр Тагарон – сугубо частное лицо. Официальные инстанции не могут нести за него ответственность. Мы предоставили убежище Тагарону, как предоставляем его другим беженцам от тирании. И, естественно, не интересовались, чем он занимается, поскольку он, как я уже говорил, вел жизнь сугубо частного лица. У вас есть какие-либо доказательства, опровергающие мои слова? Никаких, честно признался Сварог. Как и у вас нет никаких доказательств, касаемо моей вины в случившихся у вас несчастьях. И тем не менее, в нашем с вами положении есть существенная разница, сказал посол. Что ж, вы в самом деле себя вели как лояльные подданные империи, но у вас нет никаких оснований подавать официальную жалобу на Гаррот в канцелярии земных дел. А вот у нас есть все основания принести таковую и потребовать расследования. Расследование таковое, как вы должно быть понимаете, очень быстро выявит истину и, боюсь, приведет к неприятным для вас последствиям.